Глава 46. В безымянном коннектикутском доме, как называла его теперь Франческа, всюду горел свет, но стояла мертвая тишина. «Нам следовало назвать его Лунибин, сумасшедший дом», — пробормотала Франческа себе под нос, стоя посреди прихожей. Она вздрогнула и, терзаемая дурными предчувствиями, еще крепче стиснула в руке поводок Лады. Ник внес их багаж, и она быстро обернулась к нему. «Тут что-то нечисто, я в этом убеждена», — воскликнула Франческа, сверля Ника глазами. Ник сразу обратил внимание на царившую вокруг тишину, в которой ему почудилось что-то пугающее. Он уронил сумки на пол и стал озираться по сторонам, склоняя, как петух, голову на бок и прислушиваясь. Обычно весь дом дрожал от звука включенного радио или магнитофона, от суматохи на кухне, от раскатов громкого с материнскими интонациями голоса «Миссис Дженнингс», звонкого голоса Катарин, отдающей распоряжение или разговаривающей по телефону. Непривычным было также то, что она не вышла их встретить, как она всегда делала, когда Ник приезжал с Манхэттена. Но в последнее время она вообще была на себя не похожа. Ник беззвучно застонал, может быть, она такая и есть на самом деле. Возможно, это странное, отстраненное, постоянно пребывающее в дурном настроении существо и есть настоящая Катарин Темпест. Обменявшись обеспокоенными взглядами, они направились в гостиную. Ник бросил через плечо: «Осмотрите кухню и заднюю часть дома, Франки. Посмотрите, не удастся ли вам обнаружить миссис Дженнингс или горничную. Может быть, Кэт пришлось внезапно уехать?» «Хорошо, Ник, встретимся через пару минут здесь». Франческа, забрав собаку с собой, прошла коротким коридором в кухню. Тем временем Ник, стоя в дверях, быстро осмотрел гостиную и не увидел в ней ничего необычного. Горело несколько ламп, все вещи, похоже, были на месте, подушки лежали на креслах и диванах. Единственное исключение составлял камин. Дрова в нем почти прогорели, и лишь несколько тлеющих угольков виднелось сквозь решетку. Катарин всегда питала слабость к большому пламени, и оно полыхало в камине постоянно, даже летними вечерами. Но сейчас на дворе стоял ноябрь, и вечерами бывало прохладно, как сегодня. Ник взглянул на часы, показывавшие без 28. Куда бы ни ушла Катарин, ее не было дома уже давно, если судить по камину. Если только она вообще выходила из дому. Может быть, несчастный случай? Но тогда куда подевалась прислуга? Или они тоже пострадали? Вдруг это ограбление? Тут Ник вспомнил про ее драгоценность. О, Боже, грабители вполне могли расправиться со всеми из-за подобной коллекции. Ник выбежал обратно в холл, не обнаружив там Франчески, помчался, перепрыгивая через 3 ступеньки по лестнице наверх. Он быстро обежал верхние комнаты и ворвался в спальню Катарин. Запыхавшийся, с трудом переводя дух, он застыл около двери. В спальне было спокойно и тихо. Все лампы горели ярким светом. Постель была не примята, вся мебель стояла ровно, точно на своих местах, демонстрируя маниакальную страсть Катарин к идеальному порядку. Ник еще раз обшарил глазами помещение и только теперь заметил пустые футляры от украшений, лежавшие открытыми на туалетном столике. Он осторожно пересек комнату и взял в руки самый большой из них. Его он раньше у Катарин не видел. Футляр был абсолютно новым. Обтягивающая его кожа была девственно чиста. Ник взглянул на внутреннюю поверхность крышки и прочитал тисненную золотом на белом шелке надпись «Ван Клифф и Артелс» и чуть ниже мелкими буковками «Беверли Хиллз». Футляров всего было 3 штуки разных размеров. Оставалось только выяснить, надела ли Катарина их содержимое на себя, или оно было украдено. С замирающим от страха сердцем Ник выронил футляр из рук, распахнул ванную комнату и зажег свет. Там тоже не было никаких следов беспорядка. Стиснув зубы, он резко отдернул занавеску и заглянул в ванну. Она была пуста, ее единственным обитателем служила сухая мочалка из луфы. Осмотрев все комнаты верхних 2 этажей и не обнаружив в них ничего подозрительного, Ник сбежал вниз. Навстречу ему через холл шла Франческа, по-прежнему крепко сжимая в руке поводок, на котором она вела за собой Ладу. «Там наверху нет ничего необычного», — сообщил ей Ник, останавливаясь на нижней ступеньке и вцепившись рукой в перила. «Но нет и никаких признаков жизни». «Дом пуст, Ник. Совершенно. Я была в комнате горничной, в столовой, кабинете и в библиотеке. Это просто загадка. Вы не обнаружили чего-либо необычного? Практически ничего, если только в кухне. Что там такое?» — быстро переспросил Ник. «Миссис Дженнингс занималась ужином и наполовину его приготовила, когда ее оторвали. Идите, взгляните сами». И она повела его на кухню. «Вот, смотрите сюда». Франческа кивком указала на разделочный стол. «Видите все эти недочищенные овощи, очистки? Такое впечатление, что они пролежали тут уже несколько часов. А этот передник валялся на полу. Это я его подняла и повесила на стул». Ник взглянул на передник, обошел кухню, заглянул в кладовку и в чуланы для щеток и другого домашнего инвентаря. «Оставайтесь здесь, Франки. Все это начинает казаться подозрительным. Я пойду осмотрю подвал». «О, боже, Ник! Не думаете ли вы, что...» Она испуганно прикрыла ладонью рот. «Сам не знаю, что и подумать. Не приставайте пока ко мне с расспросами, ладно?» Франческа кивнула и, машинально нагнувшись, подхватила собачку на руки. Ее сердце учащенно забилось, и мысли... Одна страшнее другой заметались у нее в голове. Она тоже вспомнила о драгоценностях Катарин, об ее известности. Вся округа знала, кто живет в этом доме. Кинозвезда, да еще такая знаменитая, лакомый кусок для бандитов. Франческа прикрыла глаза, мысленно умоляя Ника поторопиться. «Все в порядке, детка», — громко сказал Ник, поднимаясь из подвала и захлопывая за собой дверь. «Ну, кажется, дом мы осмотрели весь. Пойду на разведку во двор». Франческа только сумела молча кивнуть головой, обеспокоенно наблюдая за его сборами, расширившимися от волнения глазами. Она видела, как Ник достал фонарь из стенного шкафа, распахнул дверь и повернул выключатель на наружной стене дома. Тотчас же подъездную дорожку и лужайку перед домом залил бледный свет небольших прожекторов, спрятанных в кронах деревьев. «Хотите, я пойду с вами?» — вызвалась Франческа, но Ник решительно замотал головой. «Ни в коем случае», — отрезал он. И, ступив на лужайку, двинулся к зарослям кустов около высокой каменной стены, опоясывавшей двор. Там было темно, и он направил в кусты луч фонаря. Дурные предчувствия, одолевавшие Франческу с первой минуты, как она вступила на порог этого дома, сменил неизъяснимый страх, и она была не в силах отогнать его. Она приросла к месту посреди холла, глядя через раскрытую дверь в сад и стараясь отыскать глазами Ника, но тот куда-то исчез. Франческа задрожала, внезапно почувствовав себя ужасно одинокой и беззащитной перед этим домом. Хотя она никогда не говорила об этом вслух, Франческа разделяла нелюбовь Ника к нему, считая этот дом каким-то чужим, недружелюбным и действующим на нее угнетающе. Неожиданно Лада, будто услышав что-то, тревожно вскинула голову и залаяла, вырываясь из рук Франчески, чтобы спрыгнуть на пол. Успокаивая собаку, Франческа огляделась и прислушалась, что могло так встревожить Ладу. Вокруг все было тихо. Нервно сглотнув, Франческа вышла на крыльцо и глубоко вдохнула свежий ночной воздух, выругав себя за излишнюю впечатлительность. Ровным счетом ничего угрожающего не было тут. Место здесь чудесное, и все ее страхи вызваны беспокойством за Катарин. Бояться дома? В этом было нечто иррациональное, совершенно ей не свойственное. Она оглянулась и посмотрела на его старые каменные стены, на окна, через которые наружу струился яркий свет, не находя объяснения тому, почему она не может никак избавиться от ощущения, что привидения и прочие разные ужасы притаились в этом доме. «Сейчас же прекрати это», — приказала себе Франческа, шагая по усыпанной гравием дорожке к машине Ника. Франческа оперлась на капот и, слегка дрожа на ветру, втянула голову в воротник толстого шерстяного свитера. Она посмотрела вверх на небо, темные облака на безлунном небе. «Это, кажется, из Руперта Брука. Твоя любовь уходит без следа». Следующая строка известного стихотворения промелькнула у нее в голове и замерла, осененная новой мыслью. В этом доме не было любви. Одна только болезнь, Катарин. Почему мы с Ником постоянно прощаем ей ее несносное поведение? Почему мы миримся с ним? Наверное, потому что мы любим ее и тревожимся за нее. Бедная, милая Кэт. Она в нас нуждается, мы обязаны постараться помочь ей. «Можете расслабиться, Франки», — донес до нее ветер голос Ника, который бежал к ней через лужайку, размахивая фонарем. «Сад так же пуст, как и чердак. Стоп, для полной уверенности. Следует осмотреть еще гараж. Вы совершенно правы, дорогой», — крикнула в ответ Франческа, и напряжение отпустило ее. Пару секунд спустя Ник вел ее в дом, недоуменно качая головой. Он запер входную дверь и пригладил ладонью растрепанные ветром волосы. «Вот что чертовски странно! Машина Катарин стоит в гараже. Пошли, детка, проходите в гостиную. Боже, да вы посинели от холода. Считаю, что нам необходимо что-нибудь выпить». «Слава богу, с Кэт и остальными ничего страшного не произошло. Убеждена, что она куда-то уехала, кто-то заехал и увез ее с собой. Не нахожу других объяснений, Никки». «Я тоже так считаю. Но где миссис Дженнингс? Она обычно остается тут до 10. Что могло оторвать ее от дел посреди дня? И куда, черт побери, запропастилась Рената?» «Ник, мне сейчас в голову пришла одна мысль». Франческа схватила его за руку. «Может быть, Катарин похитили вместе со всеми остальными?» Ник посмотрел ей в глаза и отрицательно покачал головой. «Не просто похитить трех женщин, не оставив при этом никаких следов борьбы. Нет, никакого насилия здесь сегодня совершено не было, я в этом убежден, честное слово. Миссис Дженнингс могли срочно вызвать домой, а у Ренаты, возможно, сегодня выходной. По каким дням она обычно отдыхает?» «По средам», — отозвался Ник, который, стоя на коленях перед камином, старался раздуть в нем огонь. «А сегодня четверг. Вы не поищете лед, Франки, пока я воюю с дровами?» «Конечно». Она повернулась и сделала шаг в сторону холла, когда Ник громко рассмеялся. «Вы так стиснули в руках бедняжку Ладу, будто боитесь, что ее украдут. Оставьте ее здесь, дорогая, и спустите с поводка». Смущенная Франческа рассмеялась вслед за ним. Она расстегнула ошейник и сняла его с Лады. «Понимаю, это звучит глупо, но мне всегда кажется, будто здесь кто-то или что-то есть. Я ощущаю чье-то скрытое присутствие. Не могу найти этому объяснение. Наверное, в воздухе этого дома есть нечто такое». Она пожала плечами. «Вы, наверное, считаете меня такой же ненормальной, как Кэт». Франческа запнулась и принялась виновато оправдываться. «О, простите меня, Ник, я вовсе не хотела сказать, что Катарин сумасшедшая». Ник печально улыбнулся. «Тем не менее, она балансирует на самой грани, и вам это известно. Порой мне кажется, что она действительно свихнулась. А что касается этого дома, то я хорошо понимаю, что вы хотите сказать по поводу этой груды кирпича. Я всегда ненавидел это место. Здесь, правда, какая-то неприятная атмосфера, что-то мрачное и гибельное разлито в воздухе. Ну, а теперь бегите за льдом, и я приготовлю нам пару крепких. Вам водку, как обычно? Да, с тоником, пожалуйста. Почему бы вам не позвонить пока миссис Дженнингс? Я подумывал об этом еще, когда был в саду. Сейчас попробую разыскать ее. И вот еще что. Слушайте, детка, когда будете на кухне, поищите там чего-нибудь, сыру и крекеров хотя бы. Я умираю от голода. Хорошая мысль. Я сама немного проголодалась». Ник поднялся с коленей и подошел к письменному столу. Он отыскал в записной книжке номер телефона миссис Дженнингс и набрал его, но линия была занята. «Проклятие!» — недовольно пробормотал он. Схватил карандаш и начал по своему обыкновению черкать им переплетенные между собой треугольники в блокноте для заметок, лежавшем на столе. С нарастающим волнением он вновь и вновь набирал номер. Наконец телефон освободился, и Ник с несказанным облегчением услышал в трубке голос домоправительницы. Он беседовал с нею минут 10, внимательно слушая, кивая головой и время от времени вставляя уточняющие вопросы. Тем временем вернувшаяся Франческа смешивала для них напитки. Когда он положил трубку, она сказала: «Насколько я сумела понять из вашего разговора, Катарин сегодня выставила миссис Дженкс вон. Да, и та очень уязвлена этим. Внезапно Катарин пришла сегодня днем в невероятную ярость. Она накинулась на миссис Дженкс с оскорблениями и уволила ее с завтрашнего дня. Как сообщила мне миссис Джи, она не пожелала ни минуты дольше оставаться в этом доме, все бросила на кухне как есть, сняла с себя фартук и удалилась. И возвращаться назад она не желает, а Рената на сегодня отпросилась. Ей надо было поехать на Манхэттен повидаться с кузиной, приехавшей погостить из Италии. Она вернется только завтра». «А Кэт? Миссис Дженнингс что-нибудь знает про нее? Она сказала, что Катарин, когда у них вспыхнул скандал, уже была одета для выхода и собиралась ехать то ли на обед, то ли на прием. Домоправительница не знает точно. Кажется, у Катарин вчера была такая же стычка с Ренатой, которую она заставила целый день переглаживать все свои платья, независимо от того, что она собирается надеть вечером». Ник тяжело вздохнул. «Старая история», — подумал он, уставившись взглядом в блокнот. «Странно, что Кэт куда-то уехала. Она ведь знает, что мы должны были приехать сегодня. Вот черт, это не лезет ни в какие ворота, как мне кажется. Но, по крайней мере, мы смогли хотя бы расспросить домоправительницу». «Не совсем. Мы так и не узнали, куда подевалась Кэт. Вот, выпейте это, дорогой», — настойчиво предложила ему Франческа, видя, насколько встревожен Ник. «Убеждена, что она скоро вернется». «Да», — с отсутствующим видом ответил Ник, не сводя глаз с блокнота. Прямо под своими каракулями он заметил отпечаток каких-то записей, сделанных, по-видимому, на верхнем, вырванном листе, от которого остался только неровный край. Ник приблизил блокнот к лампе и в ее свете прочитал: «Майкл, четверг, 7 часов, Гринвич». Под этими словами были еще какие-то цифры, но они отпечатались слишком слабо, и он не смог их разобрать. «Ник, чем вы там занимаетесь?» «Минутку, Франки. К кажется, я обнаружил ключ к загадке. У Катарин есть знакомый по имени Майкл, который живет в Гринвиче. Не знаю, а что? Вот взгляните, — протянул он ей блокнот. Она что-то записывала, и запись отпечаталась на нижнем листе. Франческа сразу узнала почерк Катарин. Цифры отпечатались не очень отчетливо. Попытайтесь заштриховать это место карандашом, они должны при этом проявиться яснее. Вы умница, Франки. Теперь они отчетливо видны, — воскликнул Ник, отбрасывая карандаш. Готов держать пари, что это номер телефона. Он схватил трубку. Сейчас мы узнаем, что это за таинственный Майкл и нет ли у него в Гринвиче Катарин. Франческа остановила его, ухватив за руку. «Обождите минутку, Ник. Послушайте, я понимаю вас. Вы сердитесь на Катарину, есть за что. С ее стороны безответственно уехать вот так, не оставив даже записки, и заставить вас волноваться. Но если она там, по этому номеру, вы обязательно взорветесь, наорете на нее и создадите только лишние проблемы. Она потом будет бесноваться, считая, что за ней шпионят. И вы в первую очередь. Будет намного проще, если туда позвоню я и попрошу разрешения переговорить с нею. Ну, прошу вас, пожалуйста». Немного поколебавшись, он пожал плечами. «Да, детка». Встав из-за стола, Ник уступил ей телефон, а сам подошел к камину. Франческа набрала номер, подождала немного, и вдруг ее глаза изумленно сверкнули. «Прошу прощения, ошиблась номером», — пробормотала она, осторожно положив трубку, не решаясь взглянуть на Ника. «Какого черта? Почему вы разъединились так быстро?» — накинулся на нее Ник, сердито сдвигая брови. «С чего вы взяли, что ошиблись номером?» Не добившись от нее ответа, Ник быстро спросил: «И чему вы так удивились?» Франческа медленно прошла обратно к дивану, где сидела прежде, изо всех сил стараясь скрыть, насколько она шокирована, и решая про себя, не стоит ли ей в его же интересах скрыть правду. Но если она солжет, что попала в какой-то ресторан или бар в Гринвиче, он ей не поверит. Хорошо зная Ника, Франческа была уверена, что он немедленно перезвонит сам по этому номеру, а этого нельзя было допустить ни в коем случае. Кашлянув, она мягко сказала: «Думаю, что к телефону подошел дворецкий». «И что?» Глубоко опечаленная, Франческа опустилась на диван. «Он сказал...» Слова застревали у нее в горле, и она снова нервно закашлялась. «Он, дворецкий, сказал, что это дом Лазаруса». На какую-то долю секунды ей показалось, что Ник не разобрал ее слов. Расширенными от изумления глазами он уставился на нее, а потом взорвался: «Проклятие! Я должен был сам догадаться. Этот сукин сын давно вьется вокруг Катарин, принюхиваясь». Он сжал правую руку в кулак и ударил им изо всех сил в раскрытую ладонь левой. «Черт побери, я сию же минуту позвоню этому ублюдку и выскажу ему все, что о нем думаю. И о Катарин тоже», — кричал Ник, — «я сверну ей шею. Я же предупреждал ее, предостерегал против него и много раз». Кипя гневом и возмущением, он с невероятной быстротой рванулся к столу и, протягивая руку к телефону, пронзительно выкрикнул: «Она же прекрасно знает, как я отношусь к этому чудовищу! Почему же она так поступает со мной?» Франческа вскочила за ним следом и, схватив Ника за руку, попыталась оттащить его от стола. Ник упирался, но никак не мог освободиться от ее цепкой хватки. Он вцепился в телефон, а Франческа, в свою очередь, повисла на нем, умоляюще глядя на него широко раскрытыми глазами. «Ради бога, не делайте этого, Ник! Умоляю вас, не звоните туда, пожалуйста! Вы делаете слишком поспешные выводы, неверные выводы. Ник, багровый от гнева, продолжал бороться с нею. «Пустите, Франки, я сам знаю, что мне делать». Телефон рухнул на пол, стул опрокинулся, настольная лампа угрожающе накренилась. Вдруг Ник бессильно уронил руки и прекратил сопротивление. Он пристально взглянул на Франческу и покачал головой. «Вы правы, детка», — пробормотал он, наклоняясь, чтобы поднять с пола упавший телефон и поставить на место опрокинутый стул. Франческа, тяжело дыша, тронула его за руку. «Давайте обсудим все спокойно», — предложила она, увлекая Ника к камину. Заставив его присесть на диван, она принесла их недопитые стаканы и опустилась напротив. «Не стоит осуждать ее, Ник, не располагая проверенными фактами. Ее присутствие в доме Майкла Лазаруса само по себе ни о чем не говорит, и вы прекрасно понимаете это сами. Это может быть совершенно невинная вечеринка. В конце концов, он реальный владелец Монарха, и его кинобизнес сейчас на подъеме. Катарин же суперзвезда, и хотя она подумывает о том, чтобы в недалеком будущем бросить сниматься, тем не менее дала мне понять, что собирается участвовать в каком-то новом проекте. Может быть, Лазарус хочет, чтобы она снялась на «Монархе»?» Ник взглянул на Франческу сквозь дым сигареты, которую он курил. «Вы действительно в это верите?» — с саркастической усмешкой спросил он. «Это весьма вероятно», — ответила Франческа, сама не зная, что предположить, до сих пор не оправившись от потрясения. «Да-да, я убеждена, что она там именно поэтому», — более твердым тоном заявила она. «Не будьте такой наивной, детка. Что вы имели в виду, говоря, что он многие годы обхаживает Катарин?» — спросила Франческа, не обращая внимания на недоверчивые реплики Ника. «Только то, что сказал. Лазарус, будучи председателем правления того конгломерата, что владеет монархом, обычно никогда не вникает в съемки отдельных фильмов, оставляя это своим директорам. Его волнует только смета, предельный уровень расходов и прибыль. Но он даже перенес свой офис на студию, чего никогда прежде не делал, когда Катарин в 1964 году снималась на «Монархе». Послушайте, Франки, я тогда был с нею там и сам наблюдал, как он строил ей глазки и постоянно облизывался на нее. Я был вынужден тогда молчать, у меня не было иного выхода, и я...» «Не может быть, чтобы он заинтересовал Катарин. Скорее всего, она лишь подлаживается под него, стараясь быть с ним предельно вежливой». «Подлаживается? Черт ее побери!» — заревел Ник, привстав с места, а потом снова смущенно рухнул на диван. «Простите меня, Франки, я не имел никакого права сердиться на вас. Дайте мне немного успокоиться и самому все обдумать». Она согласно кивнула, и Ник уставился в огонь камина, молча докуривая сигарету. Многие разрозненные факты, мгновенно прокрученные его острым и проницательным умом, встали на свои места. Стало глубокомысленным замечание Виктора, сделанное им много лет назад. Неожиданный смысл обрело недавнее замечание Джейка Уотсона. Ник неслышно вздохнул, искоса поглядывая на Франческу. «Я убежден, что прошлым летом она много времени проводила в обществе Лазаруса. Вы помните, что тогда, после возвращения с Цейлона, она занималась дублированием их дальневосточной картины на студии «20 век»? В «Голливудском репортере» я тогда прочитал заметку о чудесном приеме, который Лазарус устроил в своем новом доме в Бель-Эйр Эстейтс. В ней говорилось, что Катарин была на этом приеме почетной гостьей. Я был ошарашен. В конце концов, ей было известно, как я ненавижу этого ублюдка. Я еще подумал тогда, что непорядочно с ее стороны появляться с ним в обществе, если к тому ее не обязывают деловые интересы.